Глава 19. «И вот она, королева стола!» — закричал Иван Демидович. «Аппетитная, безголовая и жирненькая!» Все было бы ничего, если бы приход Яны с Анатолием не совпал с выносом поджаристой фаршированной курицы. Цветкова даже вздрогнула. «Что, подумала про тебя?» — засмеялся следователь. «Друзья, я доставил вам героиню дня, нашу мисс Марпл, только более молодую и красивую», — обратился Анатолий к собравшимся. А за столом сидели мама Яны Валентина, Иван Демидович, Витольд Леонидович и местный сыщик Лаврентий Виссарионович, а также кинувшаяся к ней на шею несостоявшаяся свекровь Стефания Сергеевна. «Яночка, какая же ты смелая! Пойти одной навстречу с этим душегубом!» «Успокойтесь, Стефания, все было под контролем, мне ничего не угрожало», — обняла ее Яна. «Ты вычислила убийцу и спасла моего сына от тюрьмы. Ты замечательная, Яна!» Восторженно смотрела на нее снизу вверх Стефания Сергеевна. «Садитесь за стол, давайте выпьем», — радовался Иван Демидович, разделывая курицу. «Яне, Яночке, окорочок, она их любит с детства». «Спасибо». Яна с Анатолием присоединились к ним за столом, и Яна вонзила свои зубы в сочное куриное мясо. Казалось, что ничего вкуснее она не ела. «Как же вкусно!» — проголодалась я. «Вам бы частным детективом стать. Я бы вас принял к себе помощником или агентом», — сказал Лавр. «Я тронута предложением, но это не совсем то, чем бы я хотела заняться на старости лет. Это скорее мое проклятие, чем призвание». «Выпьем за то, что найден настоящий убийца», — перекрыл все разговоры своим громоподобным голосом Иван Демидович. Все присутствующие мелодично чокнулись бокалами. «А когда отпустят Мартина?» — спросила мама Яны. «В ближайшее время. Это уже решенное дело», — ответил Анатолий Анатольевич. «А почему не сразу же? Что это за свинство? Лишняя ночь в тюрьме дорогого стоит», — возмутилась Валентина Петровна. «Должна пройти определенная процедура», — пожал плечами Анатолий. «Существуют формальности». «Не ссорьтесь, друзья. Дело уже очень короткого времени. Давайте еще выпьем за удачу», — предложил Иван Демидович. «Яночка выжила. Мартина выпустят. Все же хорошо», — словно сама себя спросила Стефания Сергеевна и добавила. «Плохо, что мы так и не узнали, кто хотел убить вас в самолете и потом добить на горной дороге». После этих слов в воздухе воцарилась звенящая тишина. «И главное, за что?» — добавила Стефания, совершенно невинно хлопая ресницами. И казалось, только их шелест и был слышен. «Что? И я что-то не то сказала?» — спохватилась она. «Нет, просто снизился общий градус настроения», — ответил Иван, опрокидывая в свои обширные недра рюмку коньяка. «Так я...» — растерялась Стефания. «Все правильно. Похоже, что это два обособленных друг от друга преступления», — согласился Анатолий Анатольевич. «Может, это все было направлено против моего сына?» — спросила Стефания Сергеевна. «Самолет его? Здесь его тоже подставили. Они же могли и не знать, что он не полетит. Он всегда с радостью летал с Яночкой. Так и в этот раз бы полетел, он и хотел». Стефания посмотрела на Яну. «Правда хотел. Только в последний момент возникли какие-то сложности с этим русско-чешским центром. А он уже пообещал Яне помочь. Не хотел ее нервировать перед отпуском и сообщать о неприятностях. А еще сказал, что тоже гордый и должен донести до Яны, что по первому щелчку к ней не побежит. Извини, Яна. Говорю, как слышала. А уж как он к тебе относится, это и так всем понятно». Частный сыщик Лавр внимательно выслушал Валентину и сказал: «Не очень правдоподобная версия. первое покушение должно было закончиться гибелью. Если бы это было направлено против Мартина, то и второй раз это была бы попытка убийства или убийства, а его оставили в живых, чтобы обвинить в убийстве Глории. Потом мы знаем, кто его подставил — Аркадий Михайлович. И этот человек не имеет никакого отношения к самолету господина Вейкина. У психиатра даже доступа нет к летательному аппарату. «Согласен», — кивнул Анатолий. «По заключению экспертов, самолет был испорчен изнутри, очень сильно и уже во время полета. Это сделал кто-то, кто был на борту. И, конечно, знал, что Мартина в самолете нет». «Значит, навредить хотели тебе», — обратилась к Яне Стефания Сергеевна. «Хорошо, что к тому времени Яна уже проживала, иначе бы подавилась». «Почему именно мне?» — удивилась она. «В самолете кто летел? Ты. Кто был связан с Мартином? Кому станет больно, если его посадят? Тебе!» Яна нервно провела по своим длинным волосам, затянутым на затылке в хвост. «Думаю, если бы Мартина посадили, многим стало бы плохо. И кто меня до такой степени ненавидит, чтобы и своей жизнью рисковать?» «На горной дороге в вас стрелял пилот самолета. Он же мог и в воздухе пытаться вас убить. Там еще были я и Витольд», — вступил в диалог Иван Демидович, видя замешательство Яны. «Ну уж ты-то кому нужен?» — ахнула Валентина. «Обижаешь. Моя жизнь кипела страстями. Какая-нибудь юная дева, которой я разбил сердце и которую бросил, возможно, решила мне отомстить», — задумался Иван, сразу же представляя у себя в голове целый художественный фильм с таким сюжетом. «Ага, и умереть с тобой в одной агонии. А ты такой коварный, даже не вспомнил ее», — засмеялась Валентина. Иван Демидович почесал затылок. «Жаль. Хорошая версия была. Меня только одно радует. Я тоже всегда был в этой компании, но никто не думает, что я причина столь пристального внимания киллеров», — подал голос Витольд Леонидович, чем сразу же привлек к себе всеобщее внимание. «А вот это ты зря. Ты у нас темная лошадка. Как говорится, в тихом омуте», — задумчиво проговорил Иван. «Мой омут давно затянулся тиной, и никакой бурной жизни у меня не было», — возразил патологоанатом. «А может, это связано с твоей профессиональной деятельностью, а вовсе не с личной? Как вариант, выдал неверное заключение о смерти или еще что?» Витольд даже покраснел от возмущения. «Это голословное обвинение. Я никогда не мухлевал с заключениями. Со смертью не шутят. Я профессионал своего дела». «А я не обвиняю. Пошутил я. Чего ты так напрягся?» «Яна, ты говорила, что обыскали твой номер. Чего они могли искать?» — вспомнила Валентина, и снова круг подозрений сомкнулся на Яне. «Если бы я знала, сразу бы вам сказала. Ничего я не брала, и ничего у меня нет», — ответила Яна. Частный сыщик Лавр взял ее за руку. «А мне кажется, что ты должна что-то вспомнить». «И ты туда же!» — воскликнула она. «Оставьте мою дочь в покое. Давайте отдохнем. Выпьем, друзья!» — поднял рюмку Иван Демидович. Народ горячо поддержал это предложение. Яна подняла фужер с шампанским и посмотрела на него на просвет. Когда-то ее этому научила Валентина. Однажды, еще в детстве, мама сказала, что если долго смотреть на эти вечно стремящиеся вверх пузырьки, то можно увидеть сказку. Наверное, Валентина просто хотела отвлечь маленькую девочку на что-то волшебное. А уж застолья в театре с шампанским и другими горячительными напитками устраивались часто. Должно быть, мать хотела, чтобы ребенок тихо сидел и никому не мешал. Яна выросла, уже все поняла, но привычка осталась. Она смотрела на эту солнечно-прозрачную жидкость, словно кипящую от ожидания чуда у нее в руке, и вдруг увидела настоящую сказку. Высокого, красивого принца с темными кудрявыми волосами, пронзительным взглядом и с самой красивой улыбкой на свете. Рука ее дрогнула и поползла вниз. «Впервые сбылось», — прошептала Яна. «Мартин! Мартин, привет! Тебя выпустили!» Раздались возгласы, со всех сторон к нему кинулись обниматься и поздравлять. Мартин со всеми тепло здоровался, но смотрел только на Яну. А она уже снова ощущала это непривычное, неконтролируемое чувство. Слабость в ногах, тремор в руках, бешеное сердцебиение, разливающееся тепло по всему телу и особенно жар в щеках. «Сколько мне лет? Господи, ну почему такая реакция? И лучше не становится. Когда он ко мне приблизится, меня хватит удар. Инфаркт или инсульт? На выбор», — подумала Яна, дрожащей рукой ставя бокал на стол. «Здравствуй», — подошел к ней Мартин, заполняя собой все пространство и, как показалось Яне, вытесняя весь воздух. Ну, по крайней мере, в ее легких воздуха не оставалось, а последние остатки выколачивало затрепетавшее сердце. У нее подвернулась нога, и Яна осела бы на пол, если бы Мартин не подхватил ее под локти и не заключил в объятия. «Что ты? Тише!» Мир вокруг словно исчез. На всей земле они были вдвоем и смотрели глаза в глаза. «Так неожиданно! Я рада, что тебя выпустили!» «А я рад тебя видеть!» «Ты как себя чувствуешь?» — спросила Яна. «Со мной все хорошо. А твое здоровье?» Мартин держал ее лицо в своих теплых ладонях. «Да что мне будет? Я прочная, даже авиакатастрофу выдержала». «Не напоминай. Я как представлю, что мог тебя потерять, так кровь в жилах стынет». «А ты не вспоминай. Что о плохом-то думать?» — вздохнула Цветкова. «А я и все хорошие моменты помню. Ничего не забыл». Мартин притянул Яну к себе. «Ребята!» — прокашлялся Иван Демидович. «А мы вам не мешаем?» Яна с Мартином посмотрели на весьма смущенные лица так, словно их вырвали из другой реальности и вернули на грешную землю. «Извините, присаживайся». Мартин помог присесть Яне и сел рядом, не отпуская ее руки. «Ты голодный?» спросила у Мартина Стефания Сергеевна. «Он голодный, но не в гастрономическом плане», хохотнул Иван Демидович, которого уже очень сильно развезло. «Юмор у тебя», ткнула его локтем Валентина. «За удачное возвращение, за встречу, чин-чин». Яна чувствовала пульсацию в горячей руке Мартина и понимала, что как бы она хорошо ни относилась к окружающим людям, сейчас они точно были лишними. А Ивана просто несло по просторам своей памяти. Он сел на своего любимого конька, вошел в образ душа компании и пытался веселить присутствующих. «И вы не представляете, как я разоделся!» Уложил волосы и шел весь таким гоголем, важным и надменным. «Ведь именно так приходит слава и популярность», — предчувствовал я. «Меня же пригласили на телевидение, реклама. А значит, меня скоро все будут узнавать и понимать, что я известный артист. И всего-то мне надо было сделать удивленное, а затем восторженное лицо и многозначительно посмотреть в камеру. Но мне обещали крупный план. А что мне в состоянии моего юного подпития надо было? Крупный план, мечта всего потока. А выпало мне такое счастье. Уж я старался. И так, все выражения на лице просто от Бога. Радуга эмоций. Еще спрашиваю, когда будет эфир? Его Величество — эфир. Мне сказали, что сообщат. И сообщили. Я сказал всем друзьям, знакомым девчонкам, что было самое важное, родственникам начала эфира и моего триумфа. чтобы все увидели становление известного артиста и поняли, с кем живут, со звездой. И все мы там сели, друзья по городскому тогда еще телефону отзвонились, мол, ждем, и дальше. У меня в глазах потемнело. Мое лицо. О, да, крупный план. И эмоции, просто все на лице, от брезгливости до восторга. Актерская игра не подкачала. Но мое лицо было в кружке туалета, извините, унитаза. Я там смотрел и сокрушался от запаха и бактерий. И потом радовался, как дитя, от того, что какое-то средство здорово помогло. Такого, а все. Я не испытывал никогда в жизни. Как же все смеялись и еще долго дразнили меня. Мол, привет, Ваня, под ободком сегодня все спокойно. Там твои друзья. И так далее. Яна повернула голову к Мартину и утонула в его темных глазах. «Ты мне срочно нужен. Мы можем уйти?» «Яна, да, конечно. О чем ты говоришь? Я только об этом и думаю», — прошептал Мартин ей на ухо, вставая и сразу же увлекая за собой ее тщедушное тело вверх, словно она была приклеена к нему. «Друзья, был рад вас увидеть, но мы уходим», — сказал Мартин собравшимся. «Кто бы сомневался?» — снова хохотнул Иван Демидович и тут же схлопотал оплеуху от матери Яны. «Да, конечно. Извините. Будем рады видеть вас снова. Сынок, ты бы хоть перекусил после тюрьмы-то, поел нормальной еды», — сказала Стефания. «Мама, я не голоден», — ответил ей Мартин и удалился с Яной, буквально выволочив ее из-за стола. Они вышли на улицу, он принялся ее целовать, остановил такси. «В отель», — сказал Мартин таксисту, называя адрес, с трудом понимая, как он дотерпит до отеля с женщиной, которую так любил и так долго был без нее. «Хорошо», — кивнул таксист, уже много раз на своем веку, вернее, на своей работе, видевший такие страсти. «Подожди», — задыхаясь, отстранилась от него Яна. «Какой отель?» «Поедемте в номера. А куда же еще?» — покрыл ее лицо поцелуями Мартин, находясь на каком-то эмоциональном подъеме. «Я тебе сказала, что хочу поехать с тобой, но не сказала, куда», — отстранилась от него Яна, задыхаясь. «А куда ты хочешь? Париж? Нью-Йорк? Мы поедем, куда ты хочешь, если я доеду», — по-честному ответил ей Мартин. «Любезный», — обратилась к таксисту Яна. «А у вас в городе сколько свалок?» Таксист нервно дернул плечом и, стараясь не смотреть на Мартина, ответил. «Город небольшой, свалка общая, одна». «Можете нас туда отвезти?» — попросила Яна, стараясь тоже не смотреть на Мартина.